Так вот, я его узнал. Это Браунинг. Он приказал, чтобы я вас немедленно вызвал. Я сказал, что вы можете поговорить по телефону. Молчание растянулось секунд на 8. Потом. Приведи его. Окей. Но запаситесь чем-нибудь тяжелым. Лифт выдерживает вес в 600 фунтов. Но я решил, что Браунингу не помешает немного поостыть, и увлек его к лестнице. Однако вице-президент взлетел по ступенькам с легкостью серны и даже ни разу не остановился половить легкими кислород, и наверху не задыхался. Как я говорил, по оранжерее он топал за мной, но перед питомником я остановился и пропустил его вперед. Вульф, облаченный в канареечный желтый рабочий халат с длинными рукавами, выселся возле скамейки и ковырялся в брикетах спрессованного древовидного папоротника. Покосившись в нашу сторону, он сказал: «Вы не любите, когда вас отрывают от работы. Я тоже не выношу этого». Браунинг остановился, расставив ноги. «Вы дешевый, чванливый хам». «Не дешевый. Такого упрека я не заслужил. Что вы хотите?» «Ничего. Как вы смели обвинить мою секретаршу во лжи? Вызвать ее к себе в субботу утром только для того, чтобы тешить свое дурацкое самолюбие, не оскорблять человека. Я пришел сказать вам, чтобы вы передали миссис Одл, отныне помощи от КВС не ждите. Если ей захочется узнать, в чем дело, пусть перезвонит мне. Вы все поняли?» «Да, разумеется. Вы только для этого и пришли, чтобы сказать мне это?» «Да». «Очень хорошо. Я все слышал». Вульф повернулся к нему спиной и занялся папоротниками. Браунинг остолбенел. Конечно, сказав «вы все поняли», ему следовало бы самому повернуться и двинуться к двери. Теперь же достойный уход со сцены был уже испорчен. Ему оставалось просто уйти, что будущий президент к моему облегчению и сделал, а я последовал за ним. И он снова не увидел ни одной орхидеи. Я предположил было, что, спускаясь по лестнице, Браунинг придумает какую-нибудь уничижающую прощальную реплику и испепелит ею меня. Но он был, видимо, слишком взбешен, чтобы думать над такой ерундой. И даже когда я распахнул перед ним дверь, он просто вышел, так и не сказав ни слова. Вернувшись в кабинет, я сел и спросил себя, какого черта так поспешил депонировать чек. Еще 3 минуты спустя в дверь позвонили. Я уныло поплелся в прихожую, и, о чудо, на пороге стоял Сол Пензер. Случаются в жизни мгновения, ради которых стоит жить. Это было одно из них. При виде Сола я мигом воспрял духом. Не случись ничего важного, он бы просто позвонил по телефону. Возникни необходимость проконсультироваться с Вульфом, он бы пришел к 11. А явись он с дурными новостями, то изобразил бы на лице скорбь еще на пороге. Итак, Сол принес хорошие новости. Я готов был расцеловать его. Распахнув дверь во всю ширь, я проорал: «Привет, дружище! Как я рад тебя видеть! Хорошие вести?» «А разве по мне не видно?» – в свою очередь спросил Сол, заходя в прихожую. «Мне кажется, что вполне приемлемые». Я радостно хлопнул дверью и кинул взгляд на ручные часы. 10:47. «Не хочу томиться еще 30 минут. Ты, видимо, тоже, раз пришел так рано. Потопали наверх». Мы взлетели на крышу, потратив времени ровно в 2 раза меньше, чем совсем недавно, когда я сопровождал в оранжерею Браунинга.